Борис Васильевич, куда звоните? Дедушка Петр Иванович. А вы знаете... Иванович, кто это хуй называет Петр Иванович? Петр Иванович. Это здесь нихуя. А вы знаете, что Витя умер? Вы знаете, сволочь дарнатая, проститутка бездомная. Бегони, блядь, сюда. А за ней по телефону, где Петр Иванович живет. Двое. Петр Иванович. До свидания, бандиты-разбойники. Русский фашист, тебе надо! Петр Иванович, это Котов. Русский фашист, что тебе надо? Петр Иванович, Витя... Русский фашист, что тебе надо? Витя умер. Ну, когда тебя, блядь, убьют нахуй русские коммунисты. Все равно, блядь, русские коммунисты. Всех русских фашистов убьют. Фашисты, куда звоните? Бары, бандиты, куда звоните? Петр Иванович, вас... Пошел нахуй! Почему? А что ты знаешь, Петр Иванович? Ой-ой-ой, ее здесь нет нихуя! Петр Иванович, Петр Иванович! Что за бандит? Это ты, сука, Соколов звонишь? Не, не... Ты, сука, Соколов звонишь? Бандит 15-38! Соговор, Соколов! Соговор, Соколов! Соговор, Соколов! Бандит, когда хочешь... Воровать квартиры. Я уже кончил. Ну и нахуй! И хуй отруби себе! И суки! И дождь сонем посыпь! Русский фашист, здравствуйте! Кто у нас? Я немецкий. Русский фашист, что вам надо? Воры бандиты! Что вам надо? Я немецкий фашист. Бандиты, воры, что надо? Воры, проститутки, что надо? Дедушка, дай... Воры, проститутки, что надо? Дедушка, дай... Воры, проститутки, что надо? Воры, русские проститутки, что надо? Давись вам, ёбной матери! Душите вас, детей! Все равно хотите вдруг! Так что душат фашистов! Фашисты, что надо? Дедушка, дай денег! Фашисты, что надо? Бандиты! Где ваши воры родители? Душить ваших родителей! И вас бы нахуй душить! И за пизду душить! Алло! Алло! Какого хуй нужен вор-бандит? Мне деньги нужны. Вор-бандит, что надо? Денег! Фашист русский! Фашисты русские! Родители, блядь, на рынке работают! А ты, блядь, квартиры грабишь! До свидания, вор-бандит! Фашисты, фашист! Что надо? Дедушка, дай денег! Советский фашист! Что надо? Денег дай! Советский фашист! Чего надо? Дай мне воровать, воруй! Ну не только не попадайся, ворюга! Фашисты, здравствуйте! Куда воровать идете? Что скажете, фашисты русские? Про вас, фашистов, русского радио говорит, что вы, фашисты русские, уничтожать вас надо! Петр Иванович! Вас профсоюзные улицы беспокоят. Сука, вор Соколов, чего тебе надо? Нет, это другой вор, я с профсоюзной улицы. Ты иди нахуй, сука, профсоюзная улица, вор. Петр Иванович, хотите, я вам денег дам? Петр Иванович, вам нужны деньги? Я наворовал много. Сука, вор, проститутка! Убей своих родителей, а не воры, а себе хуй отруби. А у проститутки для квартиры все ли в пизду посыпь. Бандюга, все ли в пизду насыпь своей проститутки матери? Я уже насыпал. Ну и теперь, блядь, скажи языком своим. Хуй нету, ебать не можешь, зато язык у тебя большой. пизду лежит.